вполне очевидно мнение коллег-специалистов. В той же области, по той же проблеме. Мнение лучших из специалистов, мнение знатоков, пускай не самых выдающихся, не звезды первой величины академика Б, слишком далеко, но уж никак не мнение профанов. Другое дело, что мнение профанов иногда кое-что значит в практическом смысле, но для самооценки Н как специалиста мнение это, как говорится, значение не играет. Научный сотрудник Н пришел на дружескую вечеринку, где к его радости не оказалось ни одного коллеги. Весь вечер сотрудник Н острил и рассказывал анекдоты. Чье мнение о его интеллекте и обаянии было наиболее важно для сотрудника Н? Мнение всех присутствующих. Но особенно и персонально мнение некой М. Профановой, о которой Н весь вечер был наилучшего мнения. Наша самооценка зависит прежде всего от оценок тех, в чьих глазах мы хотим играть некую роль, от партнеров и зрителей нашего жизненного спектакля. С первого взгляда кажется, что перечень этих людей ограничивается кругом своих, тех, с кем мы общаемся повседневно, с кем так или иначе отождествляемся, с кем поддерживаем отношения, родные, друзья, сослуживцы, знакомые. Какое мне дело, что подумает обо мне случайный прохожий или бывший друг Нетаковской, до которого мне нет дела, потому что ему нет до меня никакого дела. Все так, и однако не совсем так. Восхищенный взгляд чужого, безразличного мужчины иной раз важнее для женщины, чем ласки любимого мужа. Если вас обругал незнакомец, сумасшедший, которого вы больше никогда не увидите, вы почему-то расстраиваетесь. В вас что-то неприятно смещается. Даже если вас просто облаяла чья-то собака. Волею судьбы и профессии мне приходилось иметь дело и с публикой уголовного сорта, с теми, в чью психику прочно и необратимо впечатался закон звериного клана. Люди только они, свои. Все же прочие суть либо средства, либо препятствия к жизнедеятельности. И что же? Даже среди этих потерянных душ, отпетых, я не встретил ни одного вполне безразличного к мнению об их персоне представителей не людей, к коим и сам был относим. Удивительно при этом, насколько все они нечувствительны к отрицательным оценкам со стороны фраеров, наоборот, гордятся, вменяют себя в достоинство, настолько же чувствительны к положительным, к похвале, самым незначительным. Этот факт отметил еще Макаренко и на него опирался. Знал об этом и великий человеколюбец доктор Гаас, российский тюремный врач, чей призыв «спешите делать добро» начертан на его забытой могиле. Да, для самооценки важны оценки себе подобных, тех, с кем ты себя в данный момент отождествляешь, своей компании. Но еще важнее оценки тех, с кем ты ищешь подобие, с кем хочешь отождествляться. Самое сложное и самое важное — этот поиск тождества происходит в человеке, как правило, бессознательно и может являть вид самых разных чувств, необъяснимой антипатии, зависти, ревности, отрицание существования самого предмета своих устремлений. Человек не верит в гипноз, большой скептик. Через некоторое время выясняется, что он сам считает себя в некотором смысле гипнотизером. Не верит в медицину, но почему-то раздает направо и налево врачебные советы. Не признает никаких авторитетов, но так любит сидеть в президиуме профсоюзного собрания. Самооценка есть оценка себя глазами значимого другого. Но все дело в том, что другого незначимого не бывает. На этом сегодня прервусь. Час поздний и... Самооценка моя в связи с падением тонуса быстро идет ко дну. Между прочим, тоже немаловажный фактор. Продолжу, как только выдастся время.